К сожалению, я не знаю Аню Обухову в лицо. Так и не нашла ни одной ее фотографии. Написала в Курск, но, увы, осталась без ответа. Не удалось выяснить и то, сколько полных лет было девочке. Но судя по тому, что перед войной она окончила 5 класс, около 12. Жила Аня в одном из сел Курской области. Отец ушел на фронт, село заняли немцы. Прежде в школе размещался госпиталь. Фашисты притащили сюда и тех, кто был ранен в боях за село. Не для лечения, конечно. Гитлеровцы собирались подвергнуть солдат допросу, а затем показательно расстрелять. В первую очередь командиров. Но абсолютное их большинство все были ранены настолько тяжело, что самостоятельно не могли даже сидеть. Таких решили казнить без допроса. Еще до оккупации Аня часто ходила в госпиталь. Помогала врачам и медсестрам, ведь рабочих рук здесь отчаянно не хватало. Девочка не боялась никакой работы, дежурила и по ночам. Особенно тепло она относилась к офицеру, который очень напоминал ей отца. Уж не знаю, чем именно, лицом ли, голосом, манерой поведения. Этот командир шел на поправку, но передвигался пока с большим трудом. Фашисты не собирались сами выводить пленных на улицу. Для этого они приказали явиться всем селянам. И Ане в том числе. Отдать на растерзание захватчикам друга, почти отца? Поднять его на ноги, чтобы вести на гибель? Сердце девочки не могло смириться с таким ужасным фактом, готовым вот-вот свершиться. Анечка понимала, что не может спасти всех раненых. Да и этого одного вряд ли удастся. Но она не боялась за свою жизнь, так, как за его. Ребенок не мог придумать какого-то сложного плана. А гитлеровцы не рассчитывали на планы простые. Эта нестыковка и помогла Ане. Девочка пришла в госпиталь очень задолго до указанного часа. Взяла с собой саночки. Видимо, немцы не выставляли никакой особенной охраны. Ведь раненые не могли обороняться, да и оружия у них не было. Аня вытащила командира из здания, уложила на санки, а сверху завалила сеном. Смелость берет города. Любовь дает силы. Отчаяние порой ведет за руку удачу. Аня с саночками провела бойца мимо часовых, которые даже не остановили ее. Увезла подальше от госпиталя и совершенно не по-детски надежно спрятала. Радовалась. Она ведь сделала огромное дело, спасла человеческую жизнь. Ребенок есть ребенок. Она наивно полагала, что фашисты не заметят отсутствие одного бойца. Но, конечно, заметили. Озверели, искали, заходили в каждую избу безуспешно. Командир как в воду канул. Терзала, видно, фашистов кровожадная мысль, что если он смог выбраться, значит годился и для допроса. У них из рук ускользнула добыча. В тот день расстрел отменили. Анечка порадовалась еще больше. Она подарила бойцам как минимум один день жизни. Наивный, искренний ребенок. Она измеряла фашистов своей меркой и очень в том ошибалась. Оккупанты догадались, что раненый не обошелся без помощи. А чтобы не затягивать поиски, схватили первого попавшегося старика, согнали селян и на их глазах его расстреляли. Объявили, если не явится тот, кто укрыл командира, расстрелы продолжатся и станут массовыми. Анечка угодила в капкан. Она спасла одну жизнь, а теперь враги грозились отнять другие. И девочка, не сказав ни слова домашним, явилась в комендатуру. Честно заявила, вот, мол, я, расстреливайте. И опять ошиблась. Расстрелять в глазах фашистов было слишком мягким наказанием. Они же хотели схватить еще и офицера. Аню начали пытать. Били палками, таскали за волосы, пинали, как футбольный мяч. Говорили, мол, все равно ведь умрет он, этот спасенный. Лучше выдай, тебе же меньше терпеть придется. Но на сей раз ошиблись изверги, а не девочка. Она молчала. Признавшись в том, что спасла жизнь русского солдата, она превратилась в немую. Пытки длились весь день. А вечером Аню в одном платье привели к зданию школы. Неподалеку на улице сиротливо лежали парты и стулья. Гитлеровцы пользовались этим как дровами. Окровавленную девочку крепко привязали к одной из парт и выставили охрану. Декабрь 1941 года. Лютый мороз. Аня так и не сказала ни одного слова. За ночь она примерзла к парте. Может быть, той самой, за которой когда-то сидела. Ранним утром в село вошли наши солдаты. Расстрел раненых так и не состоялся. Был спасен и тот офицер, он прошел всю войну. И здесь ошиблись фашисты. Видно, была у Анечки такая легкая рука, что смогла уберечь командира на долгих 4 года. Он много раз приезжал в село, помогал матери Ани.